За эти 3 дня я поняла, что Бог действительно жив. Родилась я 11 августа 1974 года вместе с моим братом Александром. Мы двойняшки. Нас у мамы стало 4. Отец постоянно был в разъездах, а мама работала то на 2, то на 3 работах. Старший брат жил с бабушкой в Шахунье. Мы, я, Саша и Вова жили с родителями в Магаданской области. Ребенком я была до 13 лет, после чего произошло мое резкое взросление. Я стала развратной, вульгарной девушкой. Научилась гадать на картах, на книгах, на ладонях рук. Научилась вызывать духов умерших. К тому времени я уже пила вино, курила и простой табак, и с травкой, употребляла психотропные таблетки. Дышала клеем и бензином, красилась и вела себя вызывающе. В результате этого я приобрела колит, гастрит, хронический бронхит, гипертонию. От позора перед людьми мать, выйдя на пенсию, купила дом в Шахунье, забрала нас и уехала. Но в Шахунье началось все сначала. Я перестала вообще считаться с матерью. Научила курить брата и стала таскать его с собой везде, куда не нужно. Научила его пить, чтобы он не мог пожаловаться на меня маме. Продолжала легкий путь, ни о чем не думая. Плыла по бурному течению, не пытаясь спастись. О Боге я абсолютно ничего не знала. Сошлась с сожителем, думая, что может хоть это остановит меня. Но я стала еще хуже. Я спивалась. Мне стало все надоедать, но без вина я уже не могла. В 1993 году мне поставили диагноз – алкогольная интоксикация. Приступы участились, но я была бессильна их предотвратить. После одного приступа родители попросили меня с сожителем уйти на квартиру, так как происшедшее напугало их. Сначала мы перешли к его родителям. Потом я уехала в Воркуту, где жил мой брат. Находясь в Воркуте, я первое время жила на квартире в семье Ласточкиных. У них был сын Андрей, который уверовал после перелома позвоночника. И Господь дал ему возможность вновь ходить. Он однажды попытался мне донести благую весть, держа в руках Библию. Но я торопилась в увеселительную компанию, где мне было не до Андрея и не до Бога. Я устроилась дежурной стрелочного поста на железной дороге на станции Хановей. Встречалась с Андреем только мимоходом. Получив квартиру, я перебралась на станцию Хановей. 27 декабря я уехала на Новый год к маме, а брату сказала, что якобы меня вызывали в милицию. Но я хотела забрать из Шахуньи в Воркуту своего сожителя. В Шахунье я ударилась в пьянство вместе с ним. Когда же он остановился, я уже этого сделать не могла. Мой кошмар стал продолжаться. Однажды, видя всю грязь, обман, лицемерие, ненависть, я упала на колени и говорила: «Не зная, кому именно мне нужно обращаться, кто-нибудь, Бог, Иисус, кто там есть, Дева Мария, кто-нибудь, вырви меня отсюда, я больше так жить не могу». Я была в отчаянии, и так как ничего о Боге не знала, а видела только иконы Девы Марии и Иисуса Христа на базаре, я обратилась к Нему, как умела. Через некоторое время, опять же в пьяном виде, придя к сожителю, я совершила очень жесткое убийство. Областной суд города Нижнего Новгорода назначил мне наказание в виде лишения свободы на 10 лет. В колонии общего режима. Когда я была под следствием, то сама себе удивлялась, откуда такая жестокость. Вела я себя так же вызывающе, вульгарно, людей ни во что не ставила, всех во всем обвиняла, а себя оправдывала. Через некоторое время я стала задумываться о своем преступлении. Вскоре Верховный суд изменил мой приговор и переквалифицировал статью снизил срок наказания на 2 года. Меня этапировали в колонию. Там я держала себя изо всех сил, чтобы не срываться, так как в СИЗО за драку мне уже хотели добавить статью и, естественно, срок, но все обошлось. Я держалась, старалась занять себя, но все равно часто бросалась криками на верующих женщин за то, что они прославляют Бога. Я не слышала, о чем они поют, не могла разобрать слов, но слышала мелодию. Это казалось мне монотонным воем и потому раздражало меня. Валя, верующая женщина, часто проводила религиозные мероприятия, но я никогда не слушала, о чем она говорит, хотя было так тихо, что можно было услышать писк комара. Я была очень резвой и потому на проверку всегда вставала сзади в строю, чтобы никто не видел, как я резвилась. Тем более я уже тогда была активом в отряде. Но 8 марта 1996 года наш бригадир поставила меня в первый ряд 2-й пятерки. И я оказалась плечом к плечу с этой верующей Валей Артюховой. Во время проверки, по обычаям зоны, женщинам предложили поздравить себя самих с праздником. Прокричать 3 раза «Поздравляем!». Но эта женщина отказалась и стала что-то говорить о Боге. Я опять же не слышала, что именно, хотя находилась рядом. Все женщины вдруг стали на нее кричать с такой ненавистью, что я была поражена. И вдруг вырвалась одна из толпы и, хуля ее и имя Иисуса Христа, плюнула Вале в лицо. Валя же кротко и смиренно вытерла плевок и сказала: «Слава Богу!». Бригадир всех успокоила, а внутри меня все бушевало. Я хотела крикнуть ей, чтобы она дала сдачи. Внутри меня все перевернулось. Я стояла и думала: «Почему все именно так? Ведь я бы втоптала обидчицу в землю за подобное, если бы оказалась сильней. А если нет, то хотя бы раз ударила. Почему же она стоит и молчит? Почему она поблагодарила за это Бога? Что это за Бог, допускающий подобное?» И многие другие вопросы родились в голове. Я просто не могла понять этого поступка. Когда же кончилась проверка, я оттянула ее за рукав из толпы и сказала, что не отпущу ее, пока она не объяснит мне свои позиции и не ответит на все мои назревшие вопросы. Она вначале удивлялась, но потом согласилась. Валя сказала о том, что Иисус говорил: «Меня гнали, и вас будут гнать, что будете гонимы за Слово Божье». Я начала задавать и другие вопросы. Почему не креститесь? Почему воете на луну? Так как иначе не могла назвать их пение. Почему нет икон? Почему нет крестов на шее? И так далее. Мы с Валей ходили 3 дня по зоне, и она отвечала на мои вопросы. Мое состояние было ужасным. Мне хотелось плакать. Я стала понимать и видеть себя, насколько я греховна. Мне было от этого плохо. Ложась в постель, я стала говорить об этом Богу и просила избавить меня от курения, мата, жаргона, ненависти и многого другого. Господь избавил сразу же. И видя все это, за 3 дня я поняла, что Бог действительно жив. 11 марта 1996 года к нам в зону приехали братья и сестры во Христе. Они были необыкновенными людьми. Их лица светились любовью и радостью, так же, как лица моих сестер во Христе в зоне. Я поражалась их чистоте. И в конце их проповеди прозвучал призыв к покаянию. Я колебалась. Внутри меня говорили 2 голоса. Один призывал, другой говорил, что все это ерунда. Один звал вновь, другой останавливал, говоря: «Ты молода, подумай, что скажут подруги». И я сначала и думала, что же со мной происходит. Но я решила, что мне надо сделать этот шаг именно сейчас. Я вышла покаяться. Наш брат Евгений молился тогда за каждую вышедшую на покаяние. Я молила о прощении. Когда я подошла к сестрам, то видела, как они были рады, они плакали от радости. Я была счастлива, что с моих плеч свалился огромный груз, который постоянно давил на меня. С того дня я стала ходить на собрания постоянно, молиться, читать Слово Божье, общаться с сестрами. Я стала новым человеком. Слава Господу! Через 3 месяца на длительное свидание приехала моя мама. Она была поражена происшедшей во мне переменой. А на следующем длительном свидании, в августе 1996 года, мама сказала: «Это возможно только Богу». На следующий день она покаялась. Слава Богу! Слава Богу за Его верную любовь и милость ко всем нам. Сейчас я с Господом. Я заключила с Ним завет посредством водного крещения и живу по Его Слову. Слава Богу! Господь освободил меня от всех болезней и от всех зависимостей. Теперь я новое творение во Христе Иисусе. Слава Богу!